Глава 24. Порой ожидания хуже пытки. Когда каждая минута, как вечность, а родной дом – клетка, по которой мечешься раненым зверем. Вот так и я металась, не помня себя от страха. Молила единую, чтобы помогла, и тут же ее упрекала в том, что жестокосердная богиня продолжала бросать на нас камни и подсовывать испытания. Кажется, ей было все равно, что сил их проходить у меня уже не осталось. На какое безумство Моран пойдет ради спасения мага? На что решиться? Неведение сводило с ума. Мадам Мариет повезло. Благодаря отвару вербены молодая женщина крепко спала. Мне Мадлен его тоже настойчиво предлагала, приговаривая, что короткий сон пойдет мадам Маркизе ее ребеночку на пользу. Вот только боюсь, чтобы понизить градус напряжения, мне придется в этой настойке выкупаться, а лучше в ней утопиться. Один бокальчик расшатавшимся нервам все равно не поможет. К вечеру пылали губы, не заметила, как их скусала. И юбка легкого муслинового платья была вся измята. Я, не переставая, комкала серую ткань руками. Удивляюсь, как еще каблуки не истоптала. Пару раз порывалась плюнуть на приказ сидеть дома и отправиться на Льенскую площадь. Но Гастон, чтоб на него подагра напала, застыл, как соляной столб перед дверью, и с видом мученика, обреченного на скорую казнь, заявил, что я могу его хоть спалить заживо, но все равно он не сдвинется с места. Заманчивое предложение. При второй попытке побега я уже была на грани, и, наверное, все-таки что-нибудь бы ему да подпалило, если бы меня вдруг резко не замутило. Тошнота и жгучая боль в груди набросились на вмиг ослабевшее тело. «Мадам Маркиза!» Сквозь гул, стоявший в голове, услышала встревоженный возглас дворецкого. Успела ухватиться за перила лестницы и без сил осела на ступеньку. С трудом выдохнула. Всего пару мгновений назад месье Шалюмо был пунцовым от напряжения. Хоть и настраивался на то, чтобы принести себя в жертву служению мессиру Маркизу, а гореть все равно не хотелось. Теперь же Гастон предстал перед моим мутным взором черно-бело-серым. Навис надо мной всей своей тощей фигурой с выпученными от испуга глазами в окружении поблекшего интерьера. С появлением демона мир вокруг утратил краски. Я застонала, тщетно пытаясь прогнать застилавшую глаза дымку и собраться. Единое, только демонического отродья здесь сейчас не хватало, только не это. Не сразу в мое замутненное болью сознание проникли звуки, что доносились с улицы. Дробь лошадиных копыт, скрип колес по подъездной дороге и громкий крик Касьена, призывавший слуг. Гастон, исступленно обмахивавший меня платочком, обрадованно воскликнул: «Маркиз вернулся!» Позабыв, что я на грани обморока и даже не догадываясь, что задыхаюсь от невыносимого зловония, бросился встречать господина. Пошатываясь, последовала за дворецким. В голове билась одна единственная мысль — предупредить Морана о приближении демона. «Скорее, пока не появились жертвы!» Странно, чем ближе подходила к карете, тем отчетливее ощущала присутствие мерзкой твари. Моран, не помня себя от ужаса, собрав кулак последние силы, бросилась со всех ног к экипажу, распахнула дверцу и... глазами мужа на меня смотрела, исчадие мглы. Тем же вечером мы покинули Навенну. Через зачарованное зеркало в спальне стражи переместились в Вальдеман. Мэтру Леграну было опасно оставаться в столице, а нам опасно держать беглого заключенного в городской резиденции маркиза. В деревенской глубинке пожилой маг будет в относительной безопасности. Пока Мадлен готовилась к первому для нее путешествию по Зазеркалью, а мадам Мариет сидела возле постели мэтра, не желая расставаться с беспамятным отцом ни на секунду, я, как неприкаянная, бродила по дому, пыталась заговорить с мрачным, словно средневековая чума, Касьеном, дававшим наставление слугам. Но шевалье от меня лишь отмахнулся, сердито буркнув: «Эй, я сам ни демона не понимаю. Говори с мужем». «Как же поговоришь тут? Как будто я не пыталась». Но Моран выставил меня из кабинета, грубо рыкнув в лицо, чтобы оставила его в покое и не дергала хотя бы ближайший час. «Я из последних сил сдерживаюсь, чтобы не разорвать в клочья тебя и всех в этом треклятом доме», — яростно прорычал страж незнакомым чужим голосом, больно впиваясь мне в плечи горячими пальцами. Его лихорадило. На висках выступил пот, взгляд прожигал ненавистью. Не ко мне, а ко всему миру в целом. Я всхлипнула и почувствовала, как мимолетное счастье, на миг осветившее нашу жизнь, растворяется в бездне черных без малейшего проблеска глаз. Хлопнула дверь. Я сползла по ней на пол. Сидела в коридоре, не шевелясь, вслушиваясь в малейшие звуки, раздававшиеся за хлипкой створкой. Моран пытался обуздать зверя, живущего в нем, и я была не в силах ему помочь. Он отвергал мою помощь. Как свою собственную, чувствовала его боль, его страх, смятение. Не помню, чтобы маркиз прежде чего-то боялся, но сейчас это липкое, разъедающее душу чувство растекалось по всему дому, ядовитым облаком накрыло всех. С усилием заставила себя подняться и отправилась на поиски Делалена. Его светлость показался из кабинета спустя где-то час, холодный, собранный, как будто выжил из себя все эмоции. Лишь посеревшее лицо и тьма в глазах напоминали о страшной реальности. Да глухой, безжизненный голос Морана. «Зови, мадам Мариет, пора отправляться». Страж бросил на меня тяжелый взгляд и скрылся за дверью спальни. «Нам надо поговорить», — коротко постучав, вошла в библиотеку, которой этот сумасшедший проторчал весь вечер. Вместо того, чтобы объясниться со своей изнывающей от страха женой, его одержимая светлость бокал за бокалом поглощал арманьяк. Уронив кресло свое отравленное демоническим ядом тело, смотрел на приближающуюся грозу, на небо, затянутое свинцовой пеленой. Взгляд мужа, которым он меня поприветствовал, находился в полной гармонии с ненастьем, как будто отражая тьму, царившую за окном. Пауза растянулась на долгие, мучительно долгие мгновения. Тяжело вздохнула. Страж никогда не любил откровенничать и посвящать других в свои проблемы. Так и не сумел понять, что теперь, когда он назвал меня своей женой, его проблемы перестали быть только его личными. Моран. Я сделала несколько шагов к магу сквозь полумрак, захвативший в свой плен сокровищницу Вальдеманна. Со всех сторон на меня смотрели, поблескивая золотым тиснением обтянутые кожей корешки книг. Свечи, уже почти догоревшие, отчаянно боролись с сумраком, который, как в броню отчуждения, облёк себя маркиз, но были не способны прогнать подступающую ночь. Такую же пасмурную, темную и беспросветную, как та, что царила в моей душе. Кассиан остался в столице, чтобы быть в курсе последних новостей. Даже боюсь предположить, какой хаос начался в Новенне после исчезновения заключенного, которого и королю, и горожанам так не терпелось сжечь. Сразу по прибытии в Вальдеман я занялась гостями, а освободившись, отправилась на поиски стража, чтобы найти его в компании полупустой бутылки арманьяка. «Поговори со мной. Еще один шаг, и за ним другой. Вроде бы и приближаюсь к нему, а такое ощущение, что пропасть между нами продолжает шириться». Пришлось призвать демона. Наконец нарушил гнетущее молчание маркиз. Я опустилась на ковер рядом с ним, взяла мужа за руку. Она была сухой и горячей, сильные пальцы чуть дрогнули, оказавшись в моей руке. «Расскажи мне, только не отталкивай, прошу. Я даже представить себе не могу, каково тебе сейчас. Зачем нести одному это бремя, когда рядом есть человек, который готов его с тобой разделить?» Горькая усмешка. «Ты раньше считала меня чудовищем, а сейчас, когда я одержим демоном...» Пытливый взгляд, глаза в глаза. «То я для тебя, Александрин». Даже секундочки не дал, чтобы успеть ответить. Как всегда, сам все решил за меня, проговорив: «Монстр. Я монстр. И с каждым днем животное во мне становится только сильнее. Оно поглощает меня, мой разум и тело. Тебе следует держаться от меня подальше. Всем вам». Рука выскользнула из моей руки. Вернее, попыталась выскользнуть. Я не дала. Схватила твердую ладонь и крепко сжала. Приподнявшись на коленях, подалась к мужу, этому упрямцу, борясь с желанием хорошенько его чем-нибудь огреть, чтобы выбить из него эту дурь. Не надоело решать за меня? Раскладывать по полочкам мои чувства? Думать, о чем мне следует знать, а что от меня лучше скрывать? Я мать твоего ребенка и твоя жена. Будь добр, потрудись впредь делиться со мной своими проблемами и хотя бы время от времени слушать и слышать не только себя, но и меня. Улыбнулся, печально и так безнадежно. От этой его улыбки заныла душа. Кончиками пальцев Моран прошелся по моей щеке. Невесомым, почти неощутимым касанием обозначил контур лица, как будто боялся, что если надавить сильнее, сделает мне больно. «С тобой демон затихает. Иногда, когда ты рядом, даже получается ненадолго забыть об этой твари». Зачем ты его впустил? Соленый комок застрял в горле. Весь вечер сдерживалась, приказывала себе не реветь. И вот одна предательская слеза все равно сорвалась с ресниц и покатилась по щеке. Моран стер ее подушечками пальцев. Откинувшись на спинку кресла, прошептал, устало прикрыв глаза. После ритуала, после того, как Сирен вернулась, я был слаб. Сколько ни пытался, не мог выбраться из клетки, в которой меня заточила Берзе. А ты была в опасности, и я с ума сходил при мысли, что ничем не смогу помочь. Тогда это казалось правильным — призвать демона, чтобы воспользоваться его силой, а потом избавиться от него. Улыбка растаяла на губах, смешавшись с грустной усмешкой. Но у демона на меня были другие планы. Я молчала, не зная, что сказать. Я ведь его никогда не спрашивала о том, как выбрался из плена этой демоницы, моей кузины. Сначала меня грызла обида, было нестерпимо больно от его предательства. А потом, когда поняла, что Моран такая же жертва, как и я, боялась ворошить прошлое, напоминать ему о себе, о тех страшных днях, когда я почти его ненавидела и считала своим врагом. А теперь вот выясняется, что он умирает из-за меня. Я говорила, что не буду плакать. Врала. Слезы хлынули из глаз, что-то внутри надорвалось, болью опалив каждую мельчайшую частицу меня. Я вдруг поняла, что, едва обретя, снова могу его потерять. «Ненавижу!» — крикнула. Вскочив на ноги, отпрянула, сжимая похолодевшие пальцы в кулаки. Не знаю, что тогда на меня нашло, но в тот момент я снова ненавидела стража. За то, что бросал меня, не желал бороться. За себя, за нас. Смирение перед неизбежным — вот что прочла в его потухших глазах. Александрин. И вот он рядом. Прижимает к себе, невзирая на то, что пытаюсь вырваться из крепких объятий, сбежать. Забиться бы в какую-нибудь нору и рыдать, пока не иссякнут слезы. Или пока на меня не снизойдет блаженная темнота. Да, больше всего на свете я сейчас желала отключиться, исчезнуть, перестать существовать. Дернувшись, в последний раз прошептала: «Ненавижу тебя». Затихла в руках стража, орошая слезами светлую батистовую рубашку. «Только попробуй меня оставить, предать». Горячие губы скользнули по моему виску. «Я принес тебе столько страданий. Иногда кажется, что без меня тебе будет лучше. Найдешь ты своего принца и...» «Не хочу!» Скинув голову, впилась в него взглядом. Наверное, в нем он мог прочесть и охватившую меня злость, и муку, и отчаяние. А еще нежелание отпускать. Ни за что и никогда. «Не хочу ни принца, ни чудовища. Я тебя люблю. Со всеми твоими демонами. Ты невозможный и невыносимый, но ты мой. И так просто я тебя не отпущу. Не отпущу, слышишь? Не отпущу». Всхлипнув, прошептала. Обвела его шею руками, потянулась всем своим существом, и телом, и душой. Только бы оказаться еще ближе, рядом, слиться воедино, ощутить на губах горько-сладкий вкус его поцелуя. Не смогу. Сумасшедшая. Она должна была испугаться, оттолкнуть его, убежать, скрыться от чудовища, которого он и сам уже боялся. Но вместо этого осталась. Как будто в бреду или в охмелю искала его ласк, а он уже был не в силах от нее оторваться, перестать целовать эти губы искусанные, а потом так соблазнительно припухшие. Слаще нектара, сильнее любого дурмана. Близость ее сводила с ума. Александрин, даже не подозревая, превращала его в безумца, такого же сумасшедшего, как и она сама. Поддаваясь напору требовательных губ, покорно запрокинула голову, подставляя плавный изгиб шеи, оттененный узором вен, жарким поцелуем. Голодным и жадным, которых им обоим все было мало. Они пьянили, возбуждали, выжигали дотла любые мысли и страхи. Сейчас желание обладать ею было таким же неудержимым, столь же пронзительно острым, как и в первую брачную ночь. Наваждение, безумие, умопомрачение. Хотелось часы напролет ласкать жаждущее любви молодое гибкое тело, собирать с чувственных губ крики, стоны удовольствия, позабыв обо всем, о кошмарах настоящего и неясности будущего. Еще хотя бы одну короткую ночь позволить себе быть счастливым рядом с любимой, полной загадок и сюрпризов. Пальцы не слушались, дрожали, как будто ему снова было 15, оттого не сразу получилось справиться со шнуровкой платья. Хотелось поскорее раздеть ее до нога. любоваться и наслаждаться совершенным телом своей красавицы жены, целовать, покусывая напряженные соски, а после согревать их, успокаивая своим дыханием, дразнить прикосновениями губ едва-едва округлившийся живот, средоточие новой жизни, частица его плоти и души. Медленно, наслаждаясь каждым мгновением, подводить ее к наивысшей точке блаженства, а потом смотреть, как она изможденная, приятно опустошенная, затихает в его руках. Но до этого медленно они еще доберутся, потом, когда окажутся в спальне. А сейчас не было сил больше сдерживаться. Хотелось просто ею обладать, заполнить собою горячее жаждущее его лона, вбирать в себя ее жар, ее страсть, дурманящий аромат нежной кожи. Наверное, никогда не смогу с тобой. Наверное, никогда не смогу тобой насытиться. Поцелуй укус, оставивший след на хрупком плечике. Александрина всхлипнула, прижалась к нему теснее. У тебя для этого будет целая жизнь. Наивная, верящая в чудо девочка. Прошелестели юбки, соскользнув с округлых, таких манящих бедер. Опустившись на колени, больше не сдерживая нахлынувшую страсть, страж силой сжал упругие ягодицы, накрыл оба полукружья своими ладонями, вдыхая кружащий голову сладкий запах ее желания. Нетерпеливо приспустил легкие из полупрозрачной ткани панталоны, чтобы опалить жадной лаской нежный, чувствительный комочек плоти. Ощутить, как Александрин вздрагивает, выгибаясь в его руках. Услышать собственное имя, неясный шепот, заглушаемый стонами удовольствия. А потом, поднявшись, сделать несколько стремительных шагов сквозь полумрак, ни на секунду не выпуская ее из своих объятий, прижать к стене, спрятать, загородив собою от целого мира, позволить тонким пальцам неловко справиться с пуговицами на брюках, пробежаться в несмелой ласке по твердой плоти, прикрыть глаза, наслаждаясь робкими поглаживаниями маленькой руки и, не сдержавшись, зарычать, подхватить жену под бедра, чтобы, наконец, ворваться в нее всей своей мощью. Снова и снова пронзать жаркое, тугое лоно, доведя ее и себя до предела, до умопомрачения. Наслаждаться своей избранницей до самого рассвета, а потом забыться мимолетным сном, прижимая Александрин к себе, уставшую и умиротворенную. Почувствовать, наконец, долгожданное, пусть и кратковременное успокоение.